Александра проснулась рано, открыла глаза и уставилась в мужской затылок. Петровский никогда не храпел, дышал очень тихо. Иногда Саша напрягала слух, чтобы уловить хоть какое-то сопение, и только потому, как слегка вздымалась грудная клетка, становилось понятно, что жених тоже нуждается в воздухе. Она не шевелилась, боясь спугнуть остатки сна, просто рассматривала темные волосы с проблесками седины, сильную шею и крепкие плечи. Несмотря на то, что Вячеславу исполнилось 43, он сохранил отличную физическую форму, не оброс пивным животиком и не накусал на бока рулоны жира. Женщина не испытывала никаких чувств, рассматривая избранника, и сама себе удивлялась. Могло же хоть что-то шевельнуться внутри. Толика нежности, желания, гордость за то, что он, такой сильный и красивый, обратил внимание именно на нее. Ну, хотя бы жалость на худой конец. Ничего. Жалость шевельнулась, но лишь к самой себе. Когда-то давно влюбленность посещала ее со всеми примочками и последствиями в виде бессонных ночей, стихов, крыльев за спиной и дальше, как положено. Слезы, разочарования, обида и клятвы больше никогда ни в кого не влюбляться. Саша вспомнила, как тяжело переживала сначала измену, а потом разрыв с любимым человеком. Так тяжело, что попала в клинику неврозов. Хорошо, что тогда рядом находилась мама. Она оказалась самым лучшим терапевтом ее души. А сейчас? Нафига эта любовь? Вот лежит он рядом, и даже от спящего исходит уверенность и надежность. Главное, не скупой. С ним не придется считать копейки от зарплаты до зарплаты. В квартире ремонт сделает, поменяет диван и телевизор, а также сантехнику, которая сохранилась с махровых годов, рыжую облезлую ванну и кран, нудно капающий на кухне. Неожиданно от этих мыслей подкатила густая тоска. О чем мечтаю? О диване, о новой ванне, о сантехнике, о грезы, воздушные замки. Александра начала перебирать мысли в поисках мечты, но никак не находила такой, которая была бы достойна полета фантазии. Надо срочно придумать идею, идеал, смысл жизни. Дети — это нормально, это входит в программу семейного построения. Поездка за границу тоже не предел мечтаний. Новая шубка — вообще примитив. Оказывается, что придумать даже иллюзию не так-то просто. Или я такая приземленная, или происходящее вокруг примитивно и неинтересно. Чайковская снова сконцентрировалась на затылке мужчины. Протянула руку, чтобы коснуться, но нервно одернула, тихо вылезла из-под одеяла, всунула ноги в тапочки и направилась на кухню. Вячеслав не перебрался к ней окончательно, так иногда оставался ночевать. Они решили до свадьбы не предпринимать каких-то радикальных шагов по воссоединению. Петровский не настаивал, считал, что должен сам организовать совместное жилище. А Александра тайно наслаждалась последними деньками свободы. Будущее совместное проживание пока рисовалось смутными красками. Славка не хотел покидать мать, мотивируя тем, что у нее больное сердце. Да и жилплощадь огромная. Недаром покойный отец долгое время директорствовал на местном заводе, сумел обеспечить себе квартиру в 2 уровня из 5 комнат с высокими потолками, 2 ванными комнатами и отдельным выходом во двор. Несмотря на такое великолепие, Александра артачилась не просто проживать на одной территории со свекровью, где каждая салфетка и чашка знает свое место и поставлена хозяйской рукой. В семье рано или поздно возникнут драматические ситуации. Это сейчас пожилая статная дама с неизменной укладкой на седых волосах будущую невестку встречает приветливо и дружелюбно. А что будет потом? Одно дело приходить в гости на пирожки и чай, и другое находиться под одной крышей круглосуточно. Как говорится, 2 медведям в одной берлоге, 2 царям в одном дворце и 2 головам на одних плечах нет места. А пристраиваться и жить по чужой указке Уже поздно, слишком поздно. Если бы лет 18-20, то еще от отсутствия опыта и можно. А сейчас научилась быть самостоятельной, особенно когда не стала мамы. Вячеслав пока не напирал, обещал, несмотря на то, где они будут жить фактически, сделать ремонт, поменять сантехнику, окна и двери. Потом можно и сдавать в аренду или сохранить в качестве запасного аэродрома. На кухне стояла тишина, только еле слышно двигались стрелки на настенных часах и монотонно капала вода из крана на губку, которая заглушала надоедливый звенящий звук шлепающей воды. Саша мелкими глотками пила горячий ароматный кофе. Торопиться не надо, на работе взяла отгулы, написала заявление по семейным обстоятельствам на неделю. Неожиданно какая-то мысль мелькнула в голове. Саша на цыпочках пробралась в спальню, скинула халат, надела спортивные трико и майку. Как была в тапочках, не захлопывая замок, спустилась к почтовому ящику и вынула корреспонденцию. В последнюю неделю время полностью уходило на подготовку к свадьбе, поэтому она проносилась мимо ящика, забывая про почту. Чайковская не ожидала снова увидеть анонимное письмо. Конверт выскользнул из упаковки газет и рекламных буклетов. Она наклонилась и подняла с пола почтовое отправление. Открывать не торопилась, потому что знала содержимое. Зачем накануне торжественного события портить себе настроение? Надеяться на то, что это случайное совпадение, не приходилось, потому что письма попадали в ящик с завидной регулярностью. Саша держала в руке пятое или уже шестое извещение. Первое она читала, даже пугалась до дрожи в пальцах. Тот, кто это отправлял, достиг результата. Но дальше ничего не происходило. Чайковская расслабилась, рвала листки стандартной белой бумаги и отправляла в мусорную корзину. И этот конверт можно вообще не распечатывать. Все равно известно, о чем идет речь. Пустыми угрозами ее уже не испугать. Это сначала вдруг стало страшно. Потом, разложив ситуацию по полочкам, пришла ясность. Ерунда все это. Ну, кому она нужна? Живет одна, одинешенька. Ведет скромный образ жизни. Драгоценностей не имеет. Государственные тайны не хранит. Работает страховым агентом. Получает скромную зарплату и владеет небольшой квартирой, давно не видевшей ремонта. От таких мыслей самой стало себя жалко. Да, завидовать нечему. Тем более желать смерти. А смертью пугали, стращали и в каждом письме перечисляли разные варианты жуткой кончины. Александра пыталась найти причину угроз и вскоре поняла, что начались они именно тогда, когда в ее жизни появился Петровский. Значит, письма с угрозами могла отправлять обиженная и оскорбленная женщина. Однако стиль, манера и характер текста наталкивал на мысль, что автором мог быть и мужчина. И все же становилось не по себе, когда приходили первые письма. Женщина способна ударить, плеснуть кислотой в лицо, убить в порыве ревности и обиды, но расчленять, резать тело на органы и на кусочки маловероятно. Хотя от сумасшедшей женщины можно ожидать чего угодно. Ревность в состоянии затмить рассудок. От того, что все сошлось на знакомстве с Петровским, Саша не стала посвящать жениха в наличии угроз. И в полицию обращаться тоже не торопилась. Что за чушь рассказывать страшилки в кабинете у следователя? Да в полиции над ней просто посмеются, и все. Приходящие устрашения гладко связались с Вячеславом, несмотря на тот факт, что жених долгое время не жил в городе. Вернулся домой совсем недавно, и то по просьбе стареющей матери. Александра даже не обратила внимания на наличие почтового штемпеля, адресата и приклеенных марок на лицевой стороне, в уверенности, что это очередное устрашающее послание. Кто в наше продвинутое время пишет письма? Все дела, вопросы и проблемы решаются по телефону и через интернет. Переписка на бумаге ушла в прошлое, осталась только в литературе и истории, как письма Онегина к Татьяне или обращение Эрнста Хемингуэя к Марлен Дитрих или знаменитые письма лорда Нельсона к леди Гамильтон. Чайковская знала толк в литературе, не только потому, что любила читать, но и потому, что закончила библиотечное отделение в областном университете культуры. По возвращении домой устроилась в городскую библиотеку, но зарплату получала настолько мизерную, что они с материнской пенсией еле сводили концы с концами. На еду, конечно, хватало, после оплаты коммунальных услуг и новые сапоги можно было купить, но только китайского производства, которые расползались после первого потепления. Еще заболела мама, и траты на лекарства со скоростью света опустошали кошелек. Соседка Мария Захаровна через свою сноху пропихнула в страховую компанию. Так Александра появилась в клинике пластической хирургии в качестве страхового агента. Первое время она скучала по старой работе, по тишине и запаху книг. В библиотеку приходили люди интеллигентные, за наполнением души, студенты и школьники за знаниями. В клинику тянулся народ денежный, который, если что-то и читал, так это надписи на банкнотах, гламурные журналы и желтую прессу. Саша порвала конверт, клочки сунула в задний карман спортивных трико и вернулась в квартиру. Она даже не подозревала, что лишь ненадолго отсрочила изменения в своей судьбе. Девушка щелкнула замком, запирая дверь, сбросила тапки, чтобы не шуршать по полу, и снова в них влезла, услышав, как Вячеслав громыхает посудой, сервируя стол для завтрака. В воздухе витал запах яичницы, свежих огурцов и кофе. Чайковская бросила газеты на тумбочку, юркнула в ванную, привела себя в порядок и только после этого появилась на кухне. «Доброе утро!» Славка потянулся губами к щеке, держа в руках раскаленную сковородку с готовой глазуньей. «Ты рано встала сегодня?» «Ну, как всегда». Александра увернулась от поцелуя. «Почему ты чистишь зубы не до завтрака, а после?» «Не знаю. Так принято в Европе. Сначала утренняя пробежка, потом завтрак, а уже после душ, чистая рубашка и портфель под мышку». «Неправильный распорядок», — упрямилась Саша. «Сначала гигиена, потом еда и свежая рубашка с портфелем». «Вообще рассуждаешь, как какой-то клерк из Амстердама». «А ты знаешь европейских клерков?» — улыбнулся Петровский, тем самым намекая невесте, что та никогда не переступала порог Европейского Союза. Увидев, как девушка раздражительно дернула плечами, примирительно продолжил. «Как скажешь, дорогая, с завтрашнего утра поменяю свои привычки. А сегодня уже поздно, яичница остывает». Ели без разговоров, только перебрасывались незначительными фразами. Петровский допил кофе, поставил чашку на стол и блаженно потянулся. «Я счастлив, что теперь каждое утро будет таким». «Каким?» — равнодушно спросила Саша, пережевывая бутерброд и рассматривая сирень во дворе. Кусты набрали цвет и скоро готовы были выбросить тягучий аромат. «Ты хочешь сказать, что это предел мечтаний? Утром совместный завтрак, потом работа, вечером ужин, телевизор, по выходным поход в кинотеатры, кафе, мороженое». Она повернулась и посмотрела в темные глаза, словно пытаясь выяснить, о чем же на самом деле думает жених. «Жизнь вообще состоит из мелочей, важных и не очень. Тебя раздражает, что я после сна первым делом не чищу зубы? Исправлюсь». Петровский поймал руку Александры. «Понимаю, что тебе хочется экспрессии, страстей, какого-то экстрима, взрыва эмоций. Как-нибудь мы прыгнем с тобой с парашюта, прокатимся на американских горках и полетим в Таиланд. А хочешь в Мексику?» Мужчина понимал, что говорит совсем не о тех вещах, но не мог подобрать правильные слова. «Я люблю тебя. Хочу чувствовать легкое дыхание, хотя иногда проскакивает храп». Мужчина улыбнулся. «Так важно просыпаться рядом. И вот это тихое время завтрака, когда мы принадлежим только друг другу, ценю больше всего. Потом на службе общаемся с другими людьми, контактируем с продавцами в магазине, с пассажирами в маршрутке, с коллегами на работе, отдаем чувства и энергию, а вечером приносим все в дом. А вот завтрак — время святое, чистое». Вячеслав поднял палец. «Давай есть». Саша высвободила ладонь и подвинула к себе тарелку, разрушив тем самым хрупкость трогательной минуты. Она прекрасно понимала, что мужчина ждет от нее проявления нежности, ну хотя бы тепла. Неожиданно Александра поднялась и прижала голову будущего мужа к груди. «Спасибо за то, что ты все это делаешь». «Ну что именно?» Петровский поднял голову и заглянул ей в глаза. «Ну, это свадьба, банкет, гости, кольца». Саша вернулась на место. «Да и вообще, что терпишь мой скверный характер? Пока ты как снежная королева, но скоро оттаешь. Я приложу для этого все усилия. Все от того, что ты так долго жила одна, без мужской поддержки, росла без отца, а недавно похоронила мать». Чайковская наклонилась к тарелке. Ее глаза наполнились слезами. В памяти всплыло измученное болезнью лицо матери. Прошел почти год после похорон, но девушка тосковала и горевала, как будто горе произошло вчера. «Прав, Славка, тяжело без поддержки», — подумала Саша и смахнула слезинку. «Вот из этих соображений замуж лечу. Хорошо ли это без любви? Многие так живут, спят в одной постели и детей рожают». Она пыталась уговорить сама себя, в конце концов глубоко вздохнула, унимая волнение, и принялась усиленно жевать. «Ты заедешь сегодня в ресторан?» Слава убирал со стола, а она мыла посуду. «Обязательно, только после обеда. Светка поедет со мной. Может, что-нибудь подскажет в оформлении. У нее творческий подход. Все-таки занимается дизайном ногтей». «Нашла художницу!» Вячеслав по-доброму усмехнулся. Ему нравилась энергичная толстушка, но особо творческой натурой он ее не считал. «Что это за картины? Рисовать разноцветным лаком на ногтях?» «Не скажи». Саша закрыла воду, вытерла полотенцем руки и повернулась. «Например, лаковая миниатюра Палих, Федоскина, Халуй, Мастера, а роспись по металлу, финифть или изделия из красной глины, расписанные по сырой эмали, обожженные в специальной печи под названием майолика. Светка такие шедевры на ногтях вытворяет, не хуже старинных мастеров. У нее запись на месяц вперед». «О, все, молчу, молчу. Ваши женские примочки никогда не понимал». «Их не надо понимать. Ими надо любоваться», — не унималась Александра. «А свадебное платье смогу увидеть до свадьбы?» «Ну, конечно, нет. Говорят, плохая примета. Хорошо, что напомнил. Надо еще к швее заскочить. Подол длинноват. Могу каблуком зацепить и порвать». «Не забудь, сегодня ужинаем у матери». Петровский переодевался в спальне и не видел, как Саша сквасила мину. «Это обязательно?» «Она ждет, готовит». Слава вынырнул из комнаты и вопросительно глянул на будущую жену. «Привыкай, будем жить вместе. Мать стареет, ее нельзя оставлять одну. Да и тоскливо в одиночестве». «Ну хорошо, как скажешь. Как закончу свои дела, поеду к ней, помогу с готовкой». «Вот и правильно». Он чмокнул Александру в щеку и помчался в прихожую. «А ты куда?» Чайковская потянулась следом. «К приятелю заскочу. Он обещал помочь с работой. После свадьбы и занялся бы поисками». Девушка села на тумбочку, сложив руки с влажным кухонным полотенцем на коленях. «После бракосочетания я должен кормить и содержать семью». Петровский чмокнул Александру в макушку и скрылся за дверями. День промчался в суете. Чайковская забрала подругу из косметического салона и направилась в ателье. Давнишняя знакомая пообещала подрубить подол за 2 часа, а за это время подруги решили посмотреть зал в ресторане и придумать оформление. Они крутились по залу и так, и сяк, но на ум, кроме примитивной надписи «Совет да любовь», приколотый к шторам над головой молодоженов, ничего на ум не приходило. В итоге отправились в прокат свадебных аксессуаров, выбрали нарядную драпировку для столов, огромные золотые банты на спинке стульев и новогодние гирлянды. Всю мишуру сложили в багажник старенькой японки и облегченно вздохнули. Оформлять придется вечером накануне регистрации. Александра завела машину. «Сейчас к портнихе, Надеюсь, платье уже готово. Ага, завтра. Светка мятым платком промокала пот, скопившийся на лбу. Сколько раз тебе говорила, пользуйся бумажными, разовыми салфетками. Сейчас на каждом углу в удобных упаковках есть влажные с ароматом клубники, зеленого чая, лимона. Ей-богу, как старая бабка, все тряпками вытираешься. Чайковская выехала на оживленный проспект, но неожиданно надавила на тормоз, отчего Светлана пышной грудью почти прижалась к бардачку. «Как завтра?» Саша повернулась к подруге. «Со своим замужеством совсем с ума сошла. Нервная стала, водишь, как малолетка. Пристегиваться надо. Завтра пятница?» «Ну да». Подруга вытянула ремень и пристегнулась. «Завтра твой последний свободный холостой день. Интересно, Славка будет мальчишник устраивать?» «Вроде собирался». Девушка закусила губу. «Все дни перепутались. Я думала, что еще есть время». «Время на что?» — изумилась Света. «Все девочки мечтают выйти замуж, а ты хочешь оттянуть такой прекрасный момент».